Глава 10. Побег. Что могло быть хуже? Даже смерть его больше не пугала. Тот позор, который он только что пережил перед своей семьей, даже осознавая, что их давно нет в живых, это, пожалуй, худшее, что произошло с ним с момента аварии. Данил взглянул на дверь, за которой был замурован высохший скелет Светланы без нижней челюсти, той самой Светланы, которая в очередной раз соблазнила и подставила его перед Ритой. Хотя Данил и понимал, что это было трусостью перекладывать всю ответственность на свою мертвую шлюху, он возненавидел Свету еще больше, и если ему представилась бы еще одна возможность, он бы снова ее убил. В девятую дверь все еще стучали. Стук стал громче и напористее. Кому-то явно не терпелось попасть по эту сторону двери. «Наивные», — ухмыльнулся Данил. Но терять ему было нечего, поэтому он открыл дверь. «Я битый час стою у тебя под домом!» — закричала на него Лиза, отталкивая брата и переступая порог его дома. «Будь добр, поделись запасными ключами от своего неприступного жилища!» Данил удивленно посмотрел во двор, в котором стояла уже достроенная будка для несуществующей собаки. Посмотрел на дверь, ручку которой держал. Это была парадная дверь его дома. Он обернулся и увидел за собой свою гостиную. Он все же нашел выход. Девятая дверь была именно та. «Где ты пропадал? Ты спал?» — ругалась на него Лиза. «Да, прости», — ответил он и поцеловал сестру, все еще не оправившись от событий последних нескольких часов. «Что ты здесь делаешь?» «Я волновалась за тебя», — сказала сестра. «Ты не отвечаешь на звонки. Я боялась, что ты напился в день рождения Риты и... неважно». «Какое сегодня число?» — спросил Данил. 8 мая, милый мой», — ответила Лиза. «Ты, я вижу, совсем от одиночества с катушек съехал». «Да, пожалуй». «Вот что», — сказала сестра. «Хочешь ты этого или не хочешь, но я забираю тебя с собой. Даю тебе 2 часа на сборы. Олег поехал по делам, а меня завез к тебе 40 минут назад. Знала бы я, что ты окажешься таким гостеприимным, не стала бы выходить из машины. Кстати, будь добр, включи свой телефон. К тебе невозможно не только попасть в дом, но и дозвониться. Так что, ты поедешь с нами?» «Думаю, это неплохая идея», — ответил Данил, оглядываясь по сторонам, словно ожидая, что кто-то может возразить его решению уехать. «Я не прочь сменить обстановку и пожить пару дней в другом месте». «Отлично. Собирай вещи и прими душ. От тебя воняет, словно ты пару дней не мылся». Так и было. 2 дня здесь, 10 часов там. Вот только там. Это где? Данил так до конца и не понял этого. Лиза громко ругалась, выбрасывая испорченную еду из холодильника в мусор и перемывая грязную посуду. Она не сразу нашла кофе, а пока она его заваривала, ее брат принимал душ. Раздеваясь в ванной и игнорируя зеркало, Данил неустанно повторял про себя, что все, что казалось ему невероятной явью за последние 2 дня, было лишь бредовым сном сумасшедшего, и он почти смог убедить себя в этом, когда вдруг нашел в кармане заколку в виде стрекозы. Любезный муж сестры предложил Данилу сесть на заднее сиденье, где обычно семьянины, вроде этого выскочки, возят своих детей или собак. Альтернативы не было, и Данил это знал. Впереди сидела Лиза, и хотя она его родная сестра, он почему-то, сев сзади, сразу почувствовал себя родственником обузы, от которого лишь одни проблемы. По сути, так оно и было. Мелькали обочины, дома и магазинчики у дороги, парки и кладбища. Лиза болтала без умолку. И Данил часть слов, большую часть ее слов, пропустил мимо ушей. Мыслями он был в том доме. Что это было за место? Реальный дом в какой-то точке мира? Только в его больной голове? Или же это мистическая иллюзия, привет от его призраков? Наконец они приехали. Миленький маленький домик, в котором теперь жила его младшая сестренка-педагог и ее муж-юрист. Классическая ячейка общества, которая скоро нарожает детишек и будет завешивать новые обои фотографиями счастливых лиц. Слишком мило и до тошноты шаблонно, решил Данил. Он сидел на кухне, держа обеими руками чашку горячего кофе. Рядом стояла турка цвета металлик. На нее падал свет от солнца, что светило в окно. Ветер гонял ветки дерева у дома, из-за чего на турке поочередно мелькали три солнечных блика. Данил наблюдал за этим явлением и подумал, что выглядит это очень забавно, но никакого смысла не имеет. Никто в мире не узнает о том, с какой периодичностью блики меняются. Никто, кроме него, их больше никогда не увидит. Да и что такого в этих сменяющих друг друга бликах? Они просто временно существуют. Они даже не материальны. Точно так же, как и тот дом. Вечер прошел тихо, по-семейному. Лиза готовила ужин. Мужчины пытались в это время общаться, но у них это не особо получалось. Олег был моложе Данила, но из-за своего положения в обществе привык себя чувствовать выше и значимее других людей. К тому же он прекрасно знал, что у Шурина не совсем все в порядке с головой, по крайней мере, было в прошлом году. Но он брат жены, и воспитание требует проявить к нему должное гостеприимство и уважение. Данилу выделили просторную комнату, которую, он был уверен, рассматривается его сестрой в будущем как детская. Он чувствовал себя неловко, словно был не в своей тарелке, но все же ему было спокойно. Данил думал, что все призраки и злые духи, которые мучили его, особенно эта мерзкая Света, которую он когда-то думал, что любит, остались в его доме. Он вернется к ним, без сомнения, ведь там он может быть со своей семьей. Но сейчас ему требовался перерыв. Елизавета и Олег, обнявшись, смотрели вечером какой-то фильм. Данил любезно отказался от совместного просмотра и лег в приготовленную ему постель. Он мечтал заснуть и увидеть обычные сны, какие снились ему раньше. Что-то фантастическое, что-то из старых воспоминаний, что-то доброе, дурацкое, бессмысленное, не сводящее с ума. Именно так все и начиналось. Ему снился его дом. Снилось, как он наводит порядок во дворе. Стоял яркий солнечный летний день. Будка для собаки была не только готова, но под ее крышей даже висела табличка с именем Джесси. И когда это Данил успел обзавестись собакой? Мимо проходили соседи, махали рукой и приветливо улыбались. Раздался лай, а за ним последовал веселый детский смех. Из-за дома выбежала рыжая собака породы кокер-спаниель, милейшее создание с розовым ошейником на шее, и Данил сразу догадался, что это и есть Джесси. За ней бежал маленький Алексей. Данил присел и широко расставил руки. Малыш забыл про собаку и бросился на руки к папе. Счастливый отец кружил мальчика, а тот заливался от смеха. Вдруг собака злобно зарычала. Данил остановился, поставил малыша на землю. Джесси смотрела на дом, когда парадная дверь сама по себе открылась. «Оставайся здесь», — сказал Данил своему нерожденному сыну, а сам направился в дом. Играла тихая музыка, что-то из ретро. Из кухни тянулся приятный запах жареного мяса. «Рита», — подумал Данил и с улыбкой пошел на кухню. Она стояла спиной к нему. Красное платье, белый фартук с бантом на спине и светлые туфли на невысоком каблуке. Только вот это была не Рита, а Светлана. Она подпевала музыке. Кажется, это был Элвис Пресли. Ее волосы были завязаны в высокий хвост с вьющимися длинными локонами. «Света?» — осторожно спросил Данил. «А, дорогой, ты вернулся», — ответила девушка, отбросив кухонные приборы в сторону. Она подбежала к Данилу, поцеловала его в губы и вернулась к плите. «Что ты здесь делаешь?» Он на удивление сохранял спокойствие. Агрессия исчезла. Казалось, что этот сон не был пропитан смертью и негативом, а яркое солнце, что светило в окна, вселяло уверенность в добро, то, с чем Данил давно не сталкивался. «Готовлю обед для нас с тобой и Алёшеньки», — ответила Светлана. «Алёшеньки?» — удивленно спросил Данил. «Да, для Алексея», — не менее удивленно сказала Света. «Нашего сына, который сейчас гуляет во дворе с собакой». «Наш сын?» «Дорогой, с тобой все в порядке?» — озабоченно спросила она, снова отойдя от плиты. «Ты странно себя ведешь». «Где Рита?» — снова спросил он. «Какая Рита? О чем ты сейчас говоришь? Ты, видимо, совсем заработался. Тебе пора отдохнуть. Здесь нет никакой Риты». «А Максим? Что ты с ними сделала?» — не унимался Данил. Света отложила деревянную лопатку, которой помешивала на сковороде мясо. «Даня», — сказала она строго, — «я не знаю никаких Риты и Максима». «Я сейчас вернусь», — ответил Данил и побежал в комнату сына. Он распахнул ее и остолбенел, когда увидел милую детскую комнату, которая явно принадлежала маленькому мальчику. Голубые шторы, куча игрушечных машинок, кровать в виде пиратского корабля, сделанная, скорее всего, фирмой Данила и Сергея. Не было книг, не было стеллажа, не было кровати Макса и большого кожаного кресла в углу. Обреченно Данил спускался вниз, где Светлана продолжала подпевать королю рок-н-ролла. «Милый, зови Лешу обедать», — сказала она, не оборачиваясь. Данил, решив не спорить, вышел во двор. Сон руководил им, а не наоборот. Мальчик стоял возле собаки так же, как отец оставил его несколько минут назад. «Пора обедать, парень», — сказал Данил. Малыш отрицательно замотал головой. «Папа, я же тебе говорил, что боюсь эту тетю». «Так ты ее не знаешь?» — спросил Данил. «Знаю», — ответил мальчик. «Поэтому и боюсь». «Хорошо, будь с Джесси», — сказал мужчина и вернулся в дом. Он вошел на кухню. Светлана как раз расставляла тарелки на стол. «На обед пальчики», — улыбнулась она. «Я не...» — начал говорить Данил, когда увидел, как улыбка Светы поползла вверх. Она подняла крышку с большой тарелки в центре стола, не сводя глаз с Данила. На тарелке лежало то, что она только что жарила на сковороде. Человеческие пальцы. Данила чуть было не вырвало, когда на одном из них он увидел обручальное кольцо своей жены. Он выбежал во двор, оставив улыбающуюся Светлану в доме, схватил Алексея и побежал прочь от дома. «Какую же я совершил ошибку, когда убил эту стерву!» — подумал он. Пробежав, кажется, не меньше километра по прямой, Данил остановился с ужасом, осознавая, что все дома, мимо которых он пробегал, это были копии его собственного дома. Чувство было такое же, как тогда, когда он находился в комнате среди одинаковых Данилов, сидящих в клетках. Джесси все время бежала рядом. Выбора не было. Надо выгнать эту шлюху из своего дома. Однажды он уже затащил ее в клетку, крепко держа за волосы, и сейчас он был готов сделать это снова. «Я хочу к маме», — сказал мальчик. «Внутри мамы мне было так хорошо». «Я найду твою маму, обещаю», — ответил нерожденному сыну Данил. Он вошел в дом, у которого остановился. Этот, как и все другие дома по обеим сторонам улицы, был домом Куликовых, домом его семьи. Света нигде не было видно. «Света!» — закричал во весь голос Данил, забежав в дом. Ответа не последовало. «Где ты, гнилая сучка?» Стук каблуков раздался на втором этаже. Светлана, теперь уже мило улыбаясь, подошла к лестнице и стала спускаться на первый этаж. В руке у нее была тарелка. «Дорогой, где собака? Где Джесси? У меня для нее есть косточки», — невозмутимо сказала она. «Джесси!» Собака вбежала со двора в дом, когда Светлана уже спустилась на первый этаж. Она поставила перед собакой тарелку, от содержимого которой несколькими минутами ранее Данила чуть не вывернула наизнанку. «Проваливай из моего дома, или я спалю его вместе с твоими гниющими костями в подвале», — сказал Данил. «Это не твой дом. Здесь живем я, моя жена и наши дети. И Леша не твой сын. Он даже не был рожден, чтобы ты считала его своим и уж тем более называла его по имени, которое я дал ему. И не родился он по твоей вине, так же, как и по моей». «Как это печально!» — с наигранной иронией произнесла блондинка. «Даня, все так грустно, тебе не кажется?» Джесси тем временем с удовольствием похрустывая уплетала данное ей угощение. «Ты чокнутая тварь!» — сказал Данил. «О да, мой милый, ты прав», — ответила Светлана. «Только вот ты точно такой же, как и я». Ты забыл, как пригласил меня в дом? Ты сам захотел, чтобы я пришла. Ты сам позвал меня. И ты сам же не захотел меня выпустить из этого дома. Ты хотел, чтобы я осталась в нем с тобой. А я просила, и я так тебя умоляла отпустить меня. Но ты предпочел меня оставить в этом доме навсегда. А теперь я стала его частью даже больше, чем твоя драгоценная Рита. Я пропитала его собой. Я вросла в него. Зловещая улыбка, безумный взгляд. Светлана снова стала походить на одержимую злым духом. Она бросилась на Данила, выставив перед собой свои обломанные красные ногти. «Он в коме, Борис Иванович?» «Нет, всего лишь глубокий медикаментозный сон». «Какой окончательный диагноз?» «Диагнозов много, и все они до конца мною не подтверждены», — ответил доктор. «Я скажу вам так. Он живет в своем мире, сколько бы он этого ни отрицал. Не волнуйтесь, Ольга Андреевна. Я подпишу все необходимые вам для суда бумаги». Открыв глаза, первое, что Данил увидел перед собой, было заплаканное лицо сестры. «Привет», — улыбнулась она ему. «Ты как?» «Голова болит», — сказал Данил. «Что произошло? Почему я в больнице?» «Было ошибкой забрать тебя из дома», — ответила Лиза. «Ты переволновался и потерял сознание. Упал возле кровати и чудом не ударился головой о мебель. Но об пол все-таки ты стукнулся сильно. Мы с Олегом отвезли тебя в больницу». «Что говорят врачи?» «Я боялась, что ты снова впадешь в кому», — сказала Лиза. «Но доктор сказал, что это всего лишь глубокий обморок после падения, и ничего опасного он в себе не несет. Ты просто потерял сознание». «Борис Иванович?» — спросил Данил. «Что?» «Нет», — ответила Лиза. «Ты же не у себя дома. Забыл? Это наша местная больница. Ты вчера остался ночевать у меня дома». «Я помню, Лизок. Я не совсем еще свихнулся», — сказал Данил. «Но мне казалось, пока я спал, я слышал голос Бориса. Доктора все похожи и говорят на один манер. Пишут, кстати, тоже», — она хихикнула. «Не обижайся, но, возможно, это был очередной твой сон, из тех, какие кажутся тебе реальными». «Возможно, ты права. Когда меня отпустят? Я вроде бы неплохо себя чувствую». «Они проведут какие-то тесты и анализы, и, если все в порядке, выпишут тебя завтра», — ответила сестра. «Завтра?» — недовольно переспросил Данил. Хотя он понимал, что нет особой разницы, где ему находиться. Мстительная Светлана найдет его везде. «Ты не помнишь, как упал?» — спросила Лиза. Данил отрицательно замахал головой. «Я внимательно осмотрела то место, где ты стукнулся, но не нашла там ничего острого. А на твоей щеке большая свежая царапина. И я точно помню, что ее не было там во время ужина». Данил потрогал щеку. «Действительно. Достаточно болезненная царапина на правой щеке». Дрожь пробежала по ногам. Конечно же, он не сказал сестре, что последнее, что он помнит, это несущаяся на него Света с выставленными вперед красными ногтями. Весь день Данила обследовали и проверяли его состояние так, словно планировали запустить в космос. Вечером, наконец, его оставили в покое наедине с его безумными мыслями. Он снова вспомнил детство и родителей. По-ребячески захотелось стать маленьким и осознать, что все твои проблемы решит кто-то родной и взрослый. Но он сам был взрослым, к тому же вдали от дома, в чужом городе. Даже больница, в которой работает Борис, теперь уже казалась ему какой-то родной, и ее стены не тяготили бы его так, как эти, если бы он лежал там. Здесь же Данил чувствовал себя не в своей тарелке. Другие пациенты, которых он встречал в коридорах клиники, показались ему не совсем вменяемыми. Сомнение поселилось в очередной раз в травмированной голове Данила, а не в сумасшедшем ли доме он оказался. Вечером почему-то он вспомнил о маленьком мальчике, которого он сам назвал Лешей. Действительно ли это их с Ритой нерожденный сын, или всего лишь плод его воображения? Он так похож на маленького Макса. Макс. Данил стал забывать о старшем сыне. Он слишком давно не видел его в комнате с книгой в руке. Ему необходимо срочно попасть домой.